этой оперой Веберу посчастливилось окончательно внести романтику на сцену. Своим интуитивным восприятием звучания отдельных инструментов ему удалось в этом шедевре придать каждому инструменту совершенно индивидуальную драматическую выразительность, как будто именно он воплощает свой оперный сценический образ. Клод Дебюсси, которого особенно восхищало в нем это мастерство, наиболее точно описал это дарование. Он исследует душу каждого инструмента, только осторожно обращается с ней. На Бетховена это произведение также произвело большое впечатление, и он с радостным удивлением сказал о композиторе: «В общем, такой мягкий человечек, я от него этого никак не ожидал. Теперь Вебер должен писать оперы, только оперы, одну за другой». Дата премьеры оперы, которую граф Брюль хотел поставить в Берлине, еще не была установлена. Ровно через 2 недели после окончания «Вольного стрелка» он согласился написать музыку к пьесе «Прециоза», которая была написана Пиусом Александром Вольфом по материалам Мигеля де Сервантеса. Этот писатель, сам болевший чахоткой, кроме врачей Вебера, был единственным человеком, с кем Карл Мария говорил о симптомах своей болезни. Он намеренно избегал жаловаться Каролине на болезни, мучившие его с 1812 года. Уже 15 июля музыка была готова. И хотя и в этом году в дневнике часто встречается пометка «очень болен», он хочет в этот творческий период немедленно приступить к написанию оперы «Трио Пинто», текст которой купил у критика Теодора Геля, произведение, от которого останутся только отрывки. Так как восстановление Берлинского театра затягивалось, чета Веберов отправилась в концертное турне в Северную Германию и Данию. Хотя состояние здоровья Карла Марии опять ухудшилось, а Каролина была снова беременна. Он выступал как пианист, как аккомпаниатор своей жены, исполнял собственные сочинения и всюду имел большой успех. Но в Ганновере 19 августа случилась беда. «Мы оба больны». Сильная простуда Каролины, которую, по-видимому, неправильно лечили, вынудила его, наконец, оставить жену в Гамбурге на попечение брата Фрица под присмотром врачей, а самому продолжить турне. Однажды, когда он ехал в открытой повозке, его насквозь промочил дождь. На обратном пути он забрал жену Каролину, у которой снова был выкидыш, и 4 ноября они вернулись в Дрезден. В начале 1821 года Вебер занимался наряду с многочисленными театральными делами, главным образом продолжением своего романа «Жизнь музыканта», от которого, к сожалению, остался лишь один фрагмент. Юлиус Бенедикт, 16-летний сын берлинского банкира, которого Вебер, против своих принципов, поддавшись на уговоры Гуммеля, взял своим первым и единственным учеником, и который стал потом его английским биографом, дал такое описание маэстро, уже страдающего хроническим заболеванием. «Я никогда не забуду то первое впечатление, которое произвела на меня первая встреча с Вебером. Я поднялся по очень неудобной лестнице его скромного дома на площади Альтмарк наверх и увидел его сидящим за столом, работающим над отрывком из «Вольного стрелка». Смертельная болезнь, от которой он страдал, уже наложила отпечаток на его черты. Выступающие скулы и вообще полное истощение было красноречивее слов. Но в его голубых глазах, которые часто закрывали непокорные локоны, в мягком очертании рта и особенно в звучании его слабого, но мелодичного голоса, было очарование, которое непреодолимо влекло к нему всех, кто сталкивался с ним. 18 июня 1821 года, наконец, свершилось. В этот день в Берлине с триумфальным успехом состоялась премьера оперы Вебера «Вольный стрелок», которая стала решающей победой над итальянской оперой и его соперником Гаспаро Спонтини, а также триумфом прусского короля Фридриха Вильгельма III в Париже. Вебер сам отвлек себя в этот день от намечающегося решающего сражения тем, что в течение некоторых часов завершил работу над набросками концертной пьесы для фортепиано с оркестром в F-моль, опус 79, впоследствии имевший большой успех. Эта концертная пьеса, являющаяся вехой романтического клавирного произведения и дополняющая кривую от Гуммеля к Мендельсону, Шуману, Шопену и Листу, была впервые успешно исполнена в Берлине. После недель полных событий, за которыми он иногда забывал о своих страданиях, 30 июня 1821 года Вебер снова отправился домой в Дрезден. Какими утомительными на самом деле были эти недели в Берлине, он писал в своем дневнике 6 июля. «Очень устал и болен». Каролина все еще чувствовала себя плохо, поэтому по предписанию доктора Геденуса он повез ее из Дрездена на отдых к одной знакомой в деревню. В этот день, 21 июля, на обратном пути при переезде через Эльбу произошел несчастный случай. Вебер чуть было не утонул в реке. Лошади вдруг испугались, и только в последний момент их удалось удержать, чтобы повозка не перевернулась в воду вместе с лошадьми и людьми. Это происшествие повергло его в такой шок, что он, приехав домой, тотчас же составил завещание, согласно которому Каролина была единственной наследницей. Завещание гласит: «Особое чувство, которое я испытываю в этот вечер, заставляет меня последовать внутреннему голосу моей воли и решить, как должно распорядиться моим состоянием после моей смерти. Пусть эти строки будут моим завещанием. Это моя твердая, последняя и единственная воля. Все, что принадлежит мне сегодня или будет принадлежать после моей смерти, должно принадлежать только моей дорогой жене Каролине фон Вебер, урожденной Брандт. С тем я и объявляю ее моей единственной наследницей. Мои братья и другие родственники не имеют никакого права на мое состояние, так как я ничего не унаследовал, а все приобрел сам. Моим главным долгом всегда была забота о том, чтобы моя жена, обладающая прекрасным художественным талантом, который может прокормить ее, и которая из-за меня оставила свою карьеру, имела по возможности обеспеченное будущее». Далее моя жена принесла мне значительную сумму наличными и купила почти всю обстановку. Если всемогущему Господу будет угодно взять меня сегодня ночью, то я верю моим братьям и родственникам, что они не будут чинить препятствий для исполнения моей воли, если эти строки из-за каких-либо упущений или других юридических формальностей не будут иметь законной силы. И я бы проклял каждого, кто попытался бы помешать исполнить эту волю, которая всегда была в моих мыслях, пока я называю свою дорогую жену моей. Господи, дай мне силы выполнить все по справедливости, но, Господи, да свершится воля Твоя». Дрезден, 21 июля 1821 года. Карл Мария фон Вебер, королевский саксонский капельмейстер. Необычные для искусного в письме Вебера орфографические ошибки свидетельствуют о его внутреннем беспокойстве и спешке, так как он во время происшествия на Эльбе, очевидно, полностью отдавал себе отчет относительно своей тяжелой болезни. Карлу Марии с ранней юности казалось, что его жизнью руководит темная сила, которую он называл своей злой звездой или не звездой. Его сын Макс Мария по этому поводу писал: «Это не басня о звезде доброго или злого времени, с ярко сияющими и мрачно дымящимися факелами витает перед нами дух времени. Те же деяния, которые под вчерашней звездой принесли бы нам богатство и величие, в мрачном сиянии приносят беду и нужду». Вебер чувствовал себя более чем когда-либо под влиянием своей звезды. Но и его отец все время намекал в своих письмах Каролине, что он видел в этой звезде силу, руководящей им судьбы. Вообще отношение Вебера к вере не всегда придают надлежащее значение. Ведь молитвы прошения или благодарственные молитвы, молитвы о терпении и надежде во время болезни, а также исповеди и причастие были его бытом. Часто встречаются в его дневниках и письмах высказывания типа «Благослови, Господи, ибо все исходит только от Тебя». Или «Один Бог знает, я на Него, на Его вечную милость и для себя уповаю». Такие слова он употреблял без лицемерия, они шли из глубины его души. Как серьезно отец относился к вере, показывает рассказ сына о дне его бракосочетания с Каролиной, которая для него явилась подарком судьбы. 4 ноября 1817 года, в день именин женихов и невест, состоялась свадьба. Вебер отнесся к этому важному шагу с большой серьезностью. Рано утром он исповедовался с невестой, принял причастие, а затем закрылся один еще на целый час. Между тем, дрезденские будни снова захватили его. При этом двор абсолютно никакого внимания не обратил на его успехи в Берлине. Поэтому для него было бы естественно с радостью принять предложение, поступившее от курфюрста из Касселя, сулящее лучшие финансовые и художественные возможности. И если Вебер от него отказался, то это было связано, очевидно, с ухудшающимся состоянием его здоровья. Несмотря на то, что его жена снова перенесла тяжелую беременность, в Дрезденском театре было много других огорчений и разочарований. Запланированная постановка «Вольного стрелка» из-за интриг была отложена на следующий год, а когда ему отказали в премьере оперы «Три Пинто», которую он думал посвятить королю, у него впервые открылось кровотечение. О том, как потрясла его обида сверху, пишет его сын. «Много дней он не мог есть, пить и спать. Снова появились неутешительные симптомы его болезни. Чаще и мучительнее стал кашель. Ему было трудно дышать. Постоянная температура очень беспокоила его, и в первый раз к невыразимому ужасу Каролины у него горлом пошла кровь. Внешне он не подавал виду, что это хроническая болезнь. Своему другу Лихтенштейну в Берлин он писал в середине октября: «Некоторые служебные неприятности вызвали настоящий взрыв. Теперь впереди воздух снова чистый и природный. Только потом мне всегда приходилось платить. 8 дней я лежу в постели. Вчера вырвал коренной зуб». 11 ноября 1821 года из Вены пришел запрос, не напишет ли он оперу для Кертнер-Тор-театра к наступающему сезону. Уже через неделю он согласился. Он хотел окончательно укрепить свои позиции немецкого композитора новой романтической оперой. Его выбор пал на «Эврианту», либретто которой написала Хельмина Шейзи. Чтобы договориться с руководством Кертнер-Тор-театра, он поехал 10 февраля 1822 года в Вену. Но плохое состояние здоровья так беспокоило его, что он на случай своей неожиданной смерти оставил своей любимой жене трогательное прощальное письмо.